Глава 9. Колено уже не беспокоило. Боль нарастала до какого-то предела. Затем перегорели предохранители. Все кончилось. Робин больше не чувствовал свою ногу, она была не более чем чуждым протезом. Вождь стоял на верхней площадке лестницы, перед входом в пещеру. Переведя дух, он обернулся. Далеко внизу медленно поднимались несколько черных фигур. Зардрак не смог усидеть на месте. Покачав головой, Робин пошел вперед. Он ожидал, что все будет совсем не так. Пещера оказалась сырой и мрачной, больше похожий на грязный погреб старинного дома. Такой плесени Робин еще не видел. Осторожно ступая мимо гроздьев гнилых грибов, он вошел в огромный сумрачный грот. На полу, распластав крылья и вытянув шею, лежал огромный дракон. Он был невероятен. Одновременно совершенно чужим и странно родным, нечто похожее Робин испытывал до этого всего однажды, когда встретил Ромфаниума. Голова свешивалась над чашей местного источника, глаза, глаза. Робин шагнул вперед и растворился в желтых нечеловеческих зрачках. Последней его мыслью было, похожие желтые искорки он видел в глазах своей Саты. Здесь не было ничего, кроме сознания и странных образов, недоступных для глаз. Рядом было что-то невероятно мощное, страшное и притягательное, внушающее ужас и восторг. Здесь не было красок, не было времени и пространства, даже слова рождались из ничего, без голоса, безликие и странные. Они рождались из ниоткуда и пропадали в один миг. Воспоминания о них быстро таяли, будто сон через минуту после пробуждения, но оставался смысл, причем не всегда его передавали слова. «Привет, говорящий с единорогами!» «Привет, как тебя звать?» «Здесь нет имен». «Кто ты?» «Бог». «Но этого не может быть!» «Если ты считаешь, что Бог — это бородатый старец, сидящий в небесах, то твое утверждение верно. Бог создал мир». «Верное утверждение. Я не создавал этот мир». «Значит, ты не Бог?» «Ты плохо слушаешь. Я сказал «этот мир». «И что это значит?» «Я создам другой мир. Планету?» «Нет, Вселенную. Со своими физическими законами, планетами и галактиками, параллельными мирами и временным потоком». «Так значит, ты действительно Бог?» «Здесь нет лжи». «Но кто создал мою Вселенную?» «Бог». «Я ничего не пойму. Вас что, несколько?» «Нет, я один». «Но как это может быть?» «Вопрос малопонятен и требует длительных объяснений». «Мы не можем долго говорить?» «Здесь нет времени, но я сам время. Каждый мой миг множит страдания духа». «Ты болен?» «Здесь нет болезней». «Не могу поверить. У меня уникальная возможность поговорить с Богом, но я не могу найти слов. Скажи, почему ты мне помогал, подталкивал меня к этой встрече?» «Я не подталкивал тебя. Это против правил». «Каких правил?» «Замены. Вся твоя жизнь — это только подготовка к нашему разговору». «Значит, что бы ни случилось, я бы не погиб?» «Нет, ты мог умереть на любой развилке». «Развилке?» «Да, Можешь называть это перекрестками судьбы. На каждом две дороги. Одна ведет в тупик, вторая — к новой развилке. И ты, всемогущий Бог, не мог меня провести? Нет, все, кто имеет разум, свободны в своем выборе. Каждый должен сам идти по своему пути. Я помогал тебе, но не подталкивал на нужный путь. Замен было очень много, но ты единственный, кто смог дойти до конца. А зачем тебе именно я? Ты сможешь выполнить мою просьбу и остаться при этом человеком. Это будет по правилам. Что за просьбу может иметь Бог? Замени меня. Как? Эта вселенная создана очень давно. Она не нуждается в Боге. Просто иногда здесь нужен хранитель. Зачем? В основном, чтобы присматривать за единственной системой, запретным миром. Но что в нем такого? Вселенных много, запретный мир один. Он колыбель богов. Здесь мы рождаемся, взрослеем, набираемся мудрости и любви. Главнее нее нет ничего. Ведь чтобы создать новую вселенную, Бог должен полюбить каждую частицу своего замысла. Любовь – цемент всего сооружения. Ты тоже родился здесь? Конечно. Вспомни сам. Этот мир пронизан духом созидания. В нем есть то, чего больше не встретишь нигде. Странная магия, вечная жизнь, лекарства от всех болезней или уродств, удивительные минералы и природные явления. Все это – побочные результаты созидательного процесса. А кто создал запретный мир? Хороший вопрос. Ответа нет. Даже ты не знаешь? А зачем? В чем смысл этого знания? Я существую и без него. У меня есть замысел. Что еще надо Богу? И ты не вмешиваешься в дела людей? Вмешиваюсь, если считаю нужным. А на земле? Вся твоя земля – сплошное мое вмешательство. Я отрегулировал все ее параметры, чтобы она была похожа на запретный мир. Все. Продолжительность суток и года, сила тяжести, состав атмосферы, солнечный спектр. Зачем? Чтобы тебе было легче, когда попадешь сюда. Ради одного человека изменять планетарные характеристики? Что для меня планета? Я создал твою Землю в таком виде, как ты ее застал. Заселил ее людьми, вмешивался в развитие ранних цивилизаций, помогая им выбрать верную развилку. Но не подталкивал. Бог, так вся история Земли ради меня одного? Нет, зачем ты мне нужен? Я совсем запутался. Ничего не поделаешь. Мне и так приходится прилагать немалые усилия для поддержания разговора. Ведь я – Бог, а ты всего лишь человек. Но к чему весь этот путь? К чему ведет любой путь? К финишу? Ты его достиг. Но как я могу заменить Бога? Можешь, однако очень ненадолго и не полностью. Надо дождаться рождения ребенка. А когда это произойдет? Примерно через 100 лет. Что? Ты доживешь. С божественной силой ты можешь не думать о возрасте. Все, что от тебя требуется, береги запретный мир. Планета должна быть готова для рождения. Но как я смогу ее защитить? Сможешь, ведь ты любишь запретный мир. Я тебе даже немного завидую. Ты сможешь увидеть рождение ребенка. Там, в первом лесу, в окружении единорогов, пройдут его детские годы, юность, зародится замысел. Зрелость он встретит здесь, в сердце мира, где замысел будет крепнуть. Наливаться любовью ты не увидишь, как зрелый хранитель встретит нового ребенка, проведет с ним детство и отправится создавать новую вселенную. А ты? Почему ты не ждешь своего настоящего преемника? Мне очень плохо. Случилось то, что бывает нечасто. Мой замысел окончательно созрел раньше срока. Как объяснить муки влюбленного творца? Каждый день промедление – пытка. Мне, познавшему вечность, непереносимы мысли о тех годах, которые отделяют от рождения ребенка. Но есть правила. По ним я могу оставить запретный мир, если найду замену. И ты ждал меня миллионы лет? Нет, я же Бог. Мне было известно о созревании замысла задолго до окончания срока. Ты готовился заранее? Здесь нет времени. Я ничего не делаю заранее. А почему именно я? Альтернативы нет. Были и есть многие, но пришел ты один. Сколько потеряно жизней, сколько крови. Мне будет очень трудно. Ты должен был созреть для замены. Не печалься, смерти нет. Как? Вселенная создана из строгого количества вещества и энергии. От энтропии ее бережет любовь первого создателя. Сколько бы ни умирало живых созданий, мир не покинет ни одна частица. А я могу увидеть первого создателя? Нет. Чтобы реализовать свой замысел, Бог растворяется в создаваемой вселенной, скрепляя ее своей любовью. Он гибнет? Нет. Просто после реализации замысла в запретном мире рождается новый ребенок. Подожди, но как же будущий хранитель может его увидеть? Они не смогут существовать одновременно. Смогут. Здесь нет времени. Не пойму. Ты можешь объяснить муравью принципы квантовой механики? Я для тебя всего лишь муравей? Нет. Ты равная замена. Просто это не очень удачная аналогия, но она отражает суть вещей. Впрочем, если хочешь понять больше, проживи хотя бы несколько миллионов лет. Многие вопросы решатся сами собой. Вряд ли я столько смогу выдержать. Ты прав. Даже мы не можем оставаться собой вечность. Все, кто мыслит, должны умирать и рождаться снова и снова. Что от меня требуется? Согласие. И все? Да. Награды не будет. Власть, которую ты получишь, предоставит тебе все. Пределов нет. А если я решу уничтожить этот мир? Ты не станешь делать ничего плохого, иначе бы не пришел сюда. Я не считаю себя особо добрым человеком. Здесь нет доброты. Это даже хорошо, ведь тебе придется уничтожить миллиарды мыслящих созданий. Зачем? Так надо. Это экзамен. На запретный мир напали. Ему грозит опасность. Агрессоры думают, что уничтожили меня, а я снял всю защиту, чтобы увидеть их зло до конца. Сейчас они хотят уничтожить твой город. Надо спешить. Не бойся, здесь нет времени. Значит, мы можем говорить вечность? Ты не станешь это делать, ведь я страдаю. Замысел созрел, он требует реализации. Однако ты сможешь поговорить с ребенком. Убить миллиарды? А как же мораль? Здесь нет морали в твоем понимании. В свое время, переселяя людей на Землю, я обрек на уничтожение местные разумные виды, и все для того, чтобы однажды увидеть тебя на пороге своей последней обители. С твоей точки зрения это чудовищно, но чтобы понять целесообразность подобного поступка, надо познать вечность. Помни мои слова, смерти нет. Хорошо, я согласен. Нет, твои слова здесь ничего не значат. Их нет. А что надо делать? Осталась одна развилка. Если выберешь тупик, ничего этого никогда не будет. Что за развилка? Я не мог толкать тебя на нужный путь слишком грубо. Ты должен был погибнуть спустя несколько месяцев после прибытия сюда. От рук Зардрака Агдуутора. Да, меня выручила Сата. Это ведь ты спас ее в Долине Костей? Нет. Но кто же? Это развилка. Решай, какой выберешь путь. Но знай, то, что тебе кажется добром, может оказаться большим злом, чем предотвращенное. А Таранвер? А единороги? Мага я не просил ни о чем. Просто предложил увидеть внучку. Развилки нет, а единороги гуляют сами по себе. Я не могу приказать игрушкам ребенка. Их можно только просить. Что я должен делать? Выбирать. Если развилка исчезнет, начнется экзамен. Я готов. Начинай. Не могу. Я не знаю, что делать. Можешь. Ведь ты любишь. Внезапно Робин понял. Он может. Девочка бежала по склону, заросшему кустарником. Она мчалась изо всех сил. За ее спиной все еще звенела бронза и ревели норы. Враг ворвался на поляну, где лежали тела уцелевших ИС. Отчаянно сражающиеся охранники гибли один за другим. Девочку душили рыдания. Только что на ее глазах вспыхнуло искрящимися зарядами и рассыпалось раскаленным прахом тело матери. Отец погиб еще раньше. Все их маленькое войско было сметено. Девочка осталась сиротой в один час. Она не знала, что путь ведет в тупик. Почти вся долина была окружена сплошной стеной скал. Но добежать до конца ей не дали. Продираясь через кусты, оставляя на колючках клочья одежды и капли крови, девочка выскочила на маленькую прогалинку и с криком упала на землю. Метко брошенная палка ударила ее по голени. Перевернувшись на спину, она замерла, жалобно заскулила, над ней возвышался огромный охотник, закутанный в темный меховой плащ. Шаквуд покачал головой. «Вот дурная! Да куда ж ты так торопишься? Закрой глаза, не так страшно будет». Враг был по-своему добр. Девочка поняла, что умрет без мучений, и зажмурилась. Покачав головой, Шаквуд размахнулся увесистой дубинкой и замер статуей, потрясенно отвесив челюсть. Пикирующий дракон коротко выплюнул сгусток пламени. Тело охотника разлетелось осколками пылающих углей. На поляне остались только дымящиеся сапоги с обожженными голенями. В следующий миг когтистая лапа нежно сжала девочку, мощные крылья несколькими взмахами перенесли огромное тело через каменную преграду. Сделав плавный поворот, дракон, держась возле самых скал, направился к перевалу. Девочка сидела на пригорке, где через несколько лет будет размещаться командный пункт Робина. Она с немалым восторгом смотрела на бога, сидящего перед ней. Дракон, возвышаясь красноватой глыбой, взирал на нее огромными золотистыми глазами. Взгляд его был наполнен странной печалью. Но девочка ее не замечала. Восхищение подростка было безграничным. Дракон смотрел на девочку и думал о многом. Он может унести ее далеко-далеко, туда, где она не будет знать печали. Можно даже на землю, к себе нынешнему. Нетрудно дождаться, когда она подрастет и полюбит. Он мог сделать все, что угодно. Никто не в силах этому помешать. Да, это развилка, и все пути, кроме одного, ведут в тупик. Но кто сказал, что тупик – это плохо? Нет таких радостей мира, какие он не мог бы подарить ей сейчас. Однако дракон знал, как не больно это сознавать, каждый должен пройти своим путем, и как бы не больно обрекать любимую на страдания, это ее дорога. Девочке придется нелегко, но она вырастет и однажды скажет своему возлюбленному, что рада всему, что с ней случилось, ведь этот путь привел к их встрече. Опустив голову, дракон заговорил. «Сата Ниома Кая, слушай меня внимательно и запоминай все слова. Сейчас на перевал поднимутся верховые стражники. Они тебя схватят и отведут к Зардраку Агдаутору. Тебя ждут страдания и унижения. Ты долгое время будешь презираемый всеми рабыней. Что бы ни случилось, как бы ни было тебе плохо, ты обязана жить. Знай, тебя ждет встреча с невероятным мужчиной. Вы полюбите друг друга. Ты станешь очень сильной Исой, будешь его защищать от опасности до того момента, как я с ним встречусь. Не смотри так удивленно, это правда. Ты действительно станешь невероятно сильной и неуязвимой после того, как его полюбишь. Но тебе потребуется моя помощь. Закрой глаза». Девочка послушно зажмурилась. Дракон склонился ниже. От нестерпимой жалости его глаза увлажнились. Крупная слеза сорвалась вниз, бесследно исчезла, разбившись тысячу золотистых брызг в длинных прядях черных волос. Когда Сата открыла глаза, дракона уже не было, а на перевал въезжали всадники на суфимах. Развилка исчезла. Начинаем экзамен.